Глава 21. Лия. «Лий, дашь вышку списать?» Юля сложила руки в умоляющем жесте. «Вчера дораму досматривала, отлипнуть не могла. Такая интересная оказалась, зараза, все нервы мне вытрепала. Пришлось выбирать, вышка оказалась в пролете». «Дам, куда тебя деть?» Улыбнулась я, доставая из сумки конспект. «Мне же все равно больше делать нечего по вечерам, как домашку зубрить. За всю неделю мне удалось увидеть Амира только пару раз. Один прямо после занятий, когда я снова отправилась к нему в бар, а во второй он приехал ночью». «Спасибо, ты моя спасительница!» Развернув к себе тетрадь, Юля начала переписывать задание, а я села рядом и открыла галерею. Нашла последнее фото и невольно улыбнулась, в груди защекотала. «Позавчера ночью, когда Амир приезжал, я сделала наше с ним селфи, и теперь только и делаю, что постоянно пересматриваю его. Увеличиваю, рассматривая любимые черты, потом снова отдаляю, чтобы иметь возможность любоваться его мужественным лицом целиком. Наверное, я сумасшедшая, но мне все время мало». «Ух ты, это он!» Телефон внезапно исчез из моих пальцев, и подруга жадно впилась глазами в экран. «Вы обалденно смотритесь, Ли! Слушай, я гуглила, конечно, и уже успел его оценить, но, блин, мужик отпад! Он такой прям внушительный, и ты моя крошка!» «Спасибо. Красивый, правда?» «Красивый, не то слово. Он горячий, очень горячий. Только это палево, то, что ты так фотку хранишь. Не боишься, что предки увидят?» «Она в скрытой папке». Я забрала телефон и, еще раз пробежавшись глазами по снимку, заблокировала его. На самом деле я боялась, конечно, но мне нравилось иметь наше с Амиром общее фото. Можно было в любой момент, когда мне захочется, смотреть на него. «Игнатова». Довольно грубый голос Королева неожиданно раздался над самым ухом. Я вскинула голову. На первых парах его не было, друг выглядел откровенно странно. Запыхавшиеся волосы, взлохмаченный взгляд тревожно бегает по моему лицу. «Привет, Паш». «Давай выйдем, поговорить надо». «Пара через 2 минуты начнется». «Какая пара, бля? Я говорю, поговорить надо». Королев развернулся и пошел в сторону выхода, а мы с Юлей переглянулись. «Ого, таким я его еще не видела», — нахмурилась подруга. Недовольно покосившись на часы, я взяла мобильное и вышла следом. Надеюсь, он уложится в пару минут, потому что опаздывать на пару к Федченко я не собираюсь. Это самый строгий преподаватель в университете, и попасть к нему в немилость хочется меньше всего. Отыскав в коридоре Пашу, стоящего около дальнего окна, я подошла к нему. «Что за срочность?» «Это правда, что ты с Шахином спишь?» Выстрелил злобно Королев. Я опешила. «Вообще-то не сплю». «Ну, встречаешься». «С чего ты взял?» «Юлька сказала вчера». «Трепло, хотя я не скрываю особо, но и не собиралась рассказывать о наших отношениях всем подряд». «Да, мы вместе». «Реально? Ты, бля, дура совсем?» Рявкнул Королев так, что я вздрогнула и тут же внутренне подобралась. «За языком следи, тебе какое дело, с кем я?» «Я за тебя переживаю, Игнатова. Все утро думал, говорить или нет, но скажу, потому что ты даже не знаешь, с кем отираешься». Паша понизил голос почти до шепота и приблизился ко мне так, чтобы не слышали проходящие мимо студенты. «Тебе нельзя с ним быть, он страшный человек, ты даже не представляешь». «Что? Что за бред?» Из меня вырвался нервный смешок. После того раза Королев совсем с ума сошел, мало того, что одичал, так еще на людей наговаривает. «Паш, я помню, конечно, нашу первую с ним встречу, но ничего страшного он не сделал». «Тебе не сделал, а Косте моему ноги переломал и внутренние органы отбил». Зашипел он, дрожащей рукой доставая из кармана телефон, разблокировал его и ткнул мне в лицо экраном. Меня заморозило. На снимке молодой мужчина лежал на больничной койке, весь перебинтованный, обе ноги в гипсе, лицо в гематомах и частично перемотано. Видишь, это Шахин, когда нашел его. Я тогда тебе говорить не стал, чтобы не пугать. Да я и сам боюсь, но и знаю, что ты с ним тоже молчать не могу. Не может быть, — не поверила я. Замотала головой, а Паша выругался. Может ли я? Он и меня избил. Точнее, не он, а тот, бритоголовый Егор. Они же не отпустили меня в тот день. Закрыли в гостишке, а тот урод меня отпиздил. Так что я потом в туалет ходить не мог 2 недели. До сих пор таблетки глотаю. Внутри меня все сопротивлялось этой информации. Я отчаянно отказывалась верить. Не мог он, не мог. Мой Амир благородный, он бы не стал. Ты же мне сам голосовое присылал. Шахин заставил, чтобы ты кипиш не подняла. В горле резко стало сухо, голова закружилась. Давление в грудной клетке выросло до непереносимого. Я вспомнила, когда попросила его дать трубу Паше. Прозвенел звонок, а я не могла пошевелиться. Провалилась в черный вакуум, пытаясь переварить рассказанное. Теперь поняла. Держись от него подальше, иначе он и тебя однажды приложит. Вообще не понимаю, как ты могла повестись на него. Костя говорил, что он раньше в таких кругах крутился, что нам, простым смертным, и не снилось. Возможно, даже убивал ли я. Паша что-то еще говорил, но я не слышала. Пульс набатом стучал в висках, арктический холод гулял под кожей, пол качался. Еще позавчера мы сидели в машине Амира, он целовал меня. Я сгорала в его руках. Его руки, они умеют доводить до исступления, но не убивать, нет. Отшатнувшись от Королева, я развернулась на пятках и понеслась вниз. Мне нужно было увидеть его и спросить. Пусть сам скажет. Пусть опровергнет. Дрожащими пальцами я вызвала такси, и пока оно ехало, выхаживала площадь перед входом в университет. Внутренние органы вибрировали, зуб на зуб не попадал. «Эй, ты где?» — пришло сообщение от Юльки. «Я ушла, забери, пожалуйста, мою сумку, а потом у тебя ее заберу». «Ок, все норм?» «Не знаю. Лей, помощь нужна, я могу тоже уйти». «Нет, не надо, просто сумку забери». «Ладно, но я теперь нервничаю». «А я как нервничаю?» Пока ехала в машине, я пыталась не думать. Поставила блок на эти мысли, потому что сначала мне нужно было услышать Амира, а потом... Потом я не знаю, что будет. Мне страшно представлять. Арсений без вопросов пропустил меня внутрь. Ладони вспотели, пока лифт поднимался на 21-й этаж. На спине выступила испарина. Сердце тряслось, как запуганный ребенок. Оно боялось, очень боялось, как и я. Только боялось не Амира, нет. Боялось узнать что-то страшное, чего мы не сможем принять. Поднявшись на этаж, я вдавила палец в дверной звонок. Амир открыл спустя несколько секунд. «Лия?» Слегка удивившись, пропустил меня внутрь, но дальше, чем за порог, я зайти не смогла, так и остановилась на входе. Закрыв дверь, Амир поднял мое лицо за подбородок, прикоснулся своими губами к моим, а в меня будто тысячи мелких иголок вонзились. Захотелось поцеловать в ответ, как всегда прильнуть к нему, чтобы сжал в своих руках, но я не смогла. Почувствовав это, он пристально осмотрел мое лицо, черные глаза сузились, Амир отстранился. — Что случилось? — Я поговорила с Пашей. Он рассказал мне о том, что ты сделал с Костей. Это правда? Выпалила на одном дыхании, качаясь над пропастью, словно вот-вот оступлюсь и упаду. А я ведь упаду. Упаду и разобьюсь, если... Да. Взгляд холодных глаз полоснул мое лицо, а я в ужасе обхватила себя руками. Это правда. Господи, Паша не соврал. Зачем? Прошептала, смотря на него во все глаза. Амир отошел на пару шагов и заложил руки в карманы домашних штанов. — Может, зайдешь? Или боишься меня теперь? — Боюсь? Нет, не боюсь, пока нет. Шаг один, второй, я прошла в гостиную и остановилась по центру, поворачиваясь к нему лицом. — Амир, скажи, зачем? Ведь ты получил назад свои деньги. Можно было подать на него заявление в суд, в конце концов. Он был бы наказан по закону. Амир опустился на диван и расставил широко ноги, раскинул руки в стороны. Выглядел расслабленным, кажется, его совершенно не волновало то, что он сделал. Я же с ума сходила. Закон наказывает только тех, у кого нет возможности хорошо ему приплатить. У Кости эта возможность была. Ты думаешь, он только с моего счета деньги переводил? Как оказалось, у него масса сайтов и разных документов, с помощью которых он проводит финансовые манипуляции. Но он чуть не умер. Не умер же. Или ты считаешь, что я должен был простить ему тот факт, что он взял то, что принадлежало мне, то, что я зарабатывал своими силами и временем? Нет, простить, конечно, нет, но нельзя так с людьми. Почему? Я задохнулась. Как это почему? Потому что этот человек живой. Я тоже живой человек. Да, но для этого специально придумали законы. Есть прокуроры, которые бы приняли меры, назначили наказание. Ты еще такая наивная. Вдруг изменился в лице Амир. Вся расслабленность слетела, как будто и не было ее. Он резко встал с кресла и шагнул ко мне. Прокуроры — это шакалы. С влиятельных и способных заплатить они сосут деньги. А на тех, кто не в состоянии откупиться, вешают необходимые им дела и получают зарплату. — Это неправда! — выкрикнула я. — Откуда тебе знать? Ты маленькая девочка, которая не видела жизни, а она не сказка. И я далеко не идеальный. Или ты думала, что я со всеми такой, как с тобой? Мое тело било дрожь, потому что я не понимала. Ничего не понимала. Сильнейший диссонанс разрывал напополам. Я знала одного Амира, страстного, горячего, того, кого не могла выбросить из головы ни на секунду. Он улыбался мне, дарил ласки и привозил сладости. А этого я не знала.